Может быть, он там заснул? Такой смешной, высокий, взрослый, а ищет дверную ручку не с той стороны, и дохлый хвост торчит из-под руки. Уж если сам директор не знает, от чего умирают норки, то где знать ему? «Где директор?» – раздался громкий вопрос. Соня Тамерлан вздрогнула. Страшная голова смотрела на нее из соседней комнаты. Всклокоченные волосы, в зубах нахально дымилась папироса. «Где этот Кропотников?» – спросила голова ликующим тоном. Соня опомнилась. «Директор вышел», – обидчиво сказала она. Но ученый-чудак только рассмеялся. Он выскочил из комнаты и схватил Соню за руку. Он потащил ее в ту самую комнату. От растерянности Соня даже не вырывала руку. На столе лежала растерзанная норка. «Прошу прощения», — сказал голос за спиной. Соня тихонько потянула свою руку. Но Беклемишев ничего не замечал. «Что это?» — снова закричал он и сунул ей в нос пинцет с какой-то гадостью. Снаружи хлопнула дверь. Кто-то сбежал по крыльцу. «Слушай, Тамерлан!» — свистящим шепотом сказал Славка. «Немедленно тащи сюда этого гениального комбинатора. Я отдам ему урок на всю жизнь. Быстро!» Соня послушно побежала. 23. «Таким образом», — лекторским голосом продолжал Беклемишев, «челюстные косточки этой рыбы не растворяются желудочными кислотами. Иногда они скапливаются в желудочном тракте и своими острыми краями вызывают многочисленные ранения, переходящие в язвы. Вы должны немедленно прекратить кормление зверьков этой рыбой». Семен Семенович Кропотников молчал. Он только что посмотрел под лупой злополучные челюстные косточки. Все было ясно. Все, кроме одного. «А чем же я буду их кормить?» — убитым голосом спросил он. «Я же отказался от запаса комбикорма». И тут настала очередь Беклемишева растеряться. «Можно отрубить головы», — сказал он. Семен Семенович грустно покачал головой. «Сконструировать специальную гильотину?» «Это уже ваше дело», — сказал Беклемишев. «Будем думать вместе», — поправился он. «Я уже думаю», — сказал Семен Семенович. «Я уже кое-что придумал». Кропотников смотрел на Славку. Он выпрямил спину и улыбался. Два сатанинских чертика прыгнули в его глазах и исчезли. «Я уже кое-что придумал», — повторил он. «На пару недель комбикорма хватит, и нам поможет никто иной, как старый пройдоха с Гуриди». 24. В этот туманный день Топорков, Бедолагин и Янкин кайфовали. Ставить сеть почти вслепую было бессмысленным делом. Выполнять те взятые ранее обязательства по доставке дров, а также по ремонту сарайчика, очень нужного одному доброму человеку, как-то не хотелось. Вчерашней выручки за рыбу хватило на недельный запас чая, сахара и дешевейших папирос «Байкал». Непривычный избыток материальных благ наводил на всякие мысли. «Вот жжем мы, ребята, эти папироски, тощенькие, гвоздики одним словом, а в Америке миллионеры сигары курят. В той сигаре этих гвоздиков целая пачка, и ведь курят, не умирают». «Смерть свое сама знает. Может, она его через сигару брать не хочет?» «А через чего она тебя, интересно, выцеливает?» — ехидно спросил Янкин. «Я мужик тертый», — ответил бедолагин.